Приговор, осудивший тебя, был вынесен в трибунале, состоявшем из 4 судей и 1 делопроизводителя, под председательством моего брата Уакара, да почиет в мире у Отца Небесного, правящего вселенной душа его. Из этих 6 членов 4 уже умерло. Остаются только Чопи, здесь присутствующий, и Мазоаки. Оба займут в трибунале, который соберется сегодня вечером по твоему делу, свои прежние места. 4 других членов будут 3 старейших вождя моего племени и твой покорный слуга, который будет председателем. Хочешь ты сказать что-нибудь? — Нет, ничего, — сказал отец Дегзиль, продолжая читать. Входная пола палатки приподнялась, пропуская одного за другим 4 человек, 4 индейцев, одетых в старое европейское платье. Ничто не могло быть смешнее этого тряпья, если бы не серьезная величавость людей, на которых оно было надето. У всех вокруг головы была повязка из выдры с диадемой из перьев. Но тогда как у их вождя диадема была из белых перьев, в их диадемах перья были то белые, то черные. Молчаливые и серьезные уселись они вокруг стола. Заговорил Арапин. 24 января 1854 года. Верховный совет индейцев Ута под председательством брата моего Уакара заочно приговорил к смерти отца Филиппа Дегзиля, французского священника, за то, что он после смерти капитана Геннисона донес американскому правительству на индейцев Ута, у которых он был принят с братским гостеприимством. Я думаю, что вы хорошо помните это дело. Они утвердительно кивнули головами. Впрочем, вот и все дело производства. Чопи к услугам каждого из судей, кто желал бы ознакомиться с документами. Один из судей встал. Чопи в ответ на его вопросы в полголоса прочел ему несколько бумаг. Судья опять сел. «Сегодня, — продолжал Арапин, — отец Дегзиль здесь, в наших руках. Должен констатировать, что пришел он, по-видимому, по доброй воле. Теперь надо решить, следует ли привести в исполнение, отсрочить или аннулировать вынесенный тогда приговор. Прибавляю, мы связаны выражениями, в которых он составлен. Только новый факт мог бы послужить причиной для перемены решения. И вы должны исследовать, не обнаружено ли с 24 января 1854 года новые факты. И тут, мы думаем, осужденный мог бы помочь нам, давая объяснение, которое он вправе дать. Говоря таким образом, он пристально смотрел на отца Дегзиля. — У меня нет никаких объяснений, — холодно сказал иезуит. — Суд, значит, будет судить по собственным сведениям, — пояснил Арапин. — Просит ли кто-нибудь из вас слово? — спросил он, обращаясь к индейцам. — Говори, Мазоаки. Поднялся самый старый из судей. Он был так стар, что руки, которыми он опирался о край стола, тряслись.